«Из-за Учихи Саски, да», — кивнул Узумаки. «И чем он так важен, не пойму. Он наш друг, Нари, и мы не собираемся отдавать его этой змеюке, Даттибая. Я отбил тебя у Цунади, Нари-кун, чтобы ты помог нам найти его убежище», — встрял Жабий Саннин. «Нам действительно пригодится твоя помощь. К тому же ты хоть что-то дознаешь про родную деревню. Не такая уж она мне и родная», — буркнул недовольный брюнет, однако проситься обратно не стал. «Как пойдем, неспешно или быстро? Лично мое мнение, лучше поспешить». «Действительно», — поддержал его Наруто, а Сакура кивком поддержала идею. Джирэе оставалось лишь вздохнуть. «Ладно, мелкий, обеспечивай нас ездовым животным», — выдал он. «На мелкого, Джирэя-сенси, я могу и обидеться», — ухмыльнулся змееныш, став да нельзя похожим на своего оригинала, прокусил палец и сложил печати для призыва. Харуна при виде огромной змеи завизжала и спряталась за Саннина. «Нари, ты совсем спятил. Мне змеи в лесу смерти хватило с головой», — кричала она. «Ну извините, девушка, что у меня призывом являются не кошечки», — съязвил Нари, отвесив шутливый поклон, а рептилия безразлично за этим наблюдала. «Хочешь идти пешком? Пожалуйста, хватит уже». Жабий отшельник вытянул кунайчи из-за себя. «Мои жабы слишком уж заметны, а змея сможет нас доставить в страну рисовых полей достаточно быстро. Не подскажете направление?» — вопросительно уставился на него брюнет. «Ты же оттуда родом, болван», — не удержалась Сакура. «Вообще-то я родом из большой стеклянной колбы, которая вообще в какой-то другой стране находилась», — отрезал Нари, сев на змею. «Дорогу во время экзамена на Чоунина я не запоминал. Ну что, кому-то особое приглашение нужно». Харуна пришлось чуть ли не силком затаскивать на несчастную змею, однако когда перед ней поставили выбор, жаба или змея, розового лосая перестала упрямиться. Узумаки ожидал, что кожа рептилии будет скользкая, однако опасения не оправдались, чешуя была просто гладкая и приятной на ощупь. Джирая указывал направление, в котором нужно двигаться, а Нари отдавал призывной змее команды. Рептилия довольно быстро передвигалась и ловко огибала деревья и кусты, почти не издавая шума. Правда, за ней тянулся характерный след, который приходилось маскировать техниками земли. Через несколько часов они добрались до долины завершения. «Здесь начинается граница со страной рисовых полей», — уведомил ребят Саннин. «Нари, отзывай свою змею, дальше пойдем пешком. С этого момента нужно быть внимательными, поскольку мы забрели, так сказать, на территорию Создателя», — тихо закончил Нари, закусив губу. Змею он отозвал, как только все с нее спешились. «Я прекрасно помню только сам лес, где находится убежище, так что скажу точно, мы сейчас не здесь. И идти придется осторожно, если не на сигнальную печать, так на змейку смотрителя наступим. Я иду впереди, вы трое сзади. Нари, если что, предупреждай, только тихо», — скомандовал Джирая. Спорить не стали. Вот только брюнету было совсем не по себе, он никак не ожидал вернуться туда, где из него делали просто оружие, мучая и издеваясь. Но возвращаться обратно было уже поздно. «Чего?» — спрашивается, глазеть, — прошипел Нари, отчего шедшая рядом Сакура вздрогнула. Ближе к вечеру они набрели на деревню, где Джирая тут же отделился от них, а на троицу детей глазел практически весь поселок. В конце концов змееныш не выдержал и придавил их слабенькой ки. «Отлично, теперь они от нас шарахаются», — буркнул Узумаки, видя в глазах людей страх. «По-моему, ты это, переборщил, ПФ», — послышалось от Нары. «Жители Атагакури прекрасно понимают два языка, страх и силу. Если нет ни одного, ни второго, тебя не воспринимают всерьез и держат за червя. Неудивительно, что моему создателю они верны, как собаки». Внезапное нападение отбило весь разговор. Змееныш отреагировал гораздо быстрее, чем временные напарники, связал напавшего ниндзя змеями из нарукавника и приставил раскрытый тессен к горлу. Наруто и Сакура, увидев, что опасность миновала, спрятали кунай. «На вашем месте я бы не расслаблялся», — отозвался Нари, затем обратился к захваченному шиноби, причем им оказалась молодая рыжеволосая девушка. «Ну и, говорить будем, я», — запнулась кунайчи, а змеи лишь сильнее ее сдавили и угрожающе шипели. Но куда больше ее пугал тот, кто их на нее напустил. «Меня зовут Сасами, из клана Фуума». «Что за клан?» — поинтересовалась Харуна. «Я слышал об этом клане от некоторых приспешников Орочимару, но мельком. Часть их ниндзя стали разбойниками, остальные присягнули на верность и стали подопытными кроликами в его лаборатории», — объяснил брюнет. «Это не все. Мой брат Араши, он был с теми, Кто? Присоединился к Рачимару сама, сглотнув, призналась Сосами. Да, Нарай изогнул бровь, посмотрев ей в глаза. Можешь забыть о том, чтобы увидеть своего брата в живых. От Рачимару можно уйти только вперед ногами. По сути, я почти так и сделал. Создатель меня бросил умирать на той крыше. Ладно, мы тут изрядно задержались. Пошли, можно мне с вами? Вырвалось у рыжеволосой. Я не верю, что Араши погиб. Он наверняка еще жив. Интересно, а он жалеет о том, что жив остался? Задумчиво пробормотал Синджу, глядя на проплывающее по небу облако. Нарай, как так можно? Не выдержал Наруто. Ей нужна помощь. Узумаки, ты свое человеколюбие ни к месту не показывай. Прошипел змееныш. Ты не забыл, что полстраны у Орочимару под пятой? Кстати, Сосамичан, позволь представиться, объект 0, бывшее личное оружие Орочимару и по совместительству выращенный им его же клон. Оскалился он. Так что шуток от меня не жди. Пойдешь с нами, так и быть, но одно неверное движение и тебе конец. Сосами нервно закивала, она не знала, что Нарай не любит убивать, а вот отменно попугать, еще как. Парень ее отпустил, убрав змей, но помогать вставать с земли не стал. Зато этим занялась Сакура, впрочем их снова прервали, всю троицу окружили шиноби. Теперь-то что? Вздохнул Нарай, осмотревшись. Узумаки и Харуна уже ощетинились оружием, так что и он решил поучаствовать. «Джирайя-сан будет нам должен», — добавил он, направив чакру в цепь Тессена, а в свободной руке создавая Расинган. Первого же напавшего он отбросил в стену ближайшего дома, засадив голубую сферу ему под ребра. «А они что, в тебе не узнают Орочимару?» — послышалось от Наруто, мгновенно создавшего несколько десятков теневых клонов. «Может потому, что у меня впереди фиолетовые волосы и я хожу в юбке?» — язвительно отозвался Нарай, запуская Тессен во врагов. Двоих он сумел обмотать цепью и парализовать молниями. Внезапное подкрепление в виде Джирайи решило исход боя, нападавшие кто лежал на земле, кто успел сбежать. Однако в деревне им было опасно оставаться, так что ночевать придется в лесу. Сосами никто доверять полностью не собирался, поэтому Нарай и Джирайя, как самые умные, принялись составлять график ночных дежурств. А представительница клана Фуума осталась под присмотром относительно небольшой призывной змейки, похожий на кобру. «Ладно, Нарай, а если серьезно, почему тебя не признали в той деревеньке?» Поинтересовалась у парня Сакура, как только все сели ужинать. «Меня наружу выпускали только в лес, чтобы я ломал деревья, а не мебельные стены», ответил тот, отправляя в рот рисовый шарик. «В деревнях я не был, да и создатель зачастую не сам выходил в люди, а посылал кого-то из своих шавок. Сам он предпочитал либо лабораторию, либо морг, либо тренировочный зал. А где мы сейчас?» — спросил Наруто. «Видишь вон тот лесоповал?» — Нарай кивнул в сторону, где красовались пни, ямы и поваленные деревья. «Я там тренировался, так что пока что мы на правильном пути. По знакомым мне ориентирам дойдем». «Аво!» — вырвалось у Сакуры. «Ничего себе разрушение!» «Ага, я там тренировался на втором уровне проклятой печати, пока не устал и не упал без сознания». Змееныш невозмутимо отпил из бутылки воды. «Ощущение так себе, если честно. Я почти обезумел. Посмел потом повысить на создателя голос, после чего получил неделю карцера. Там действительно было так ужасно, могу показать, когда мы найдем тот бункер, я там каждый угол знаю». На ночь глядя идти через лес никто не собирался, так что ребята принялись обустраивать ночлег. Нарай за неимением спальника и палатки попросту призвал еще одну змею и с удобством обустроился в ее кольцах. На шутливое замечание жабьего Саннина о том, что ребенок нагло эксплуатирует животное, тот лишь отмахнулся. Первым дежурил Джирайя, который, впрочем, знал, что Нарай для подстраховки выпустил змеек на стражу. Вот ведь хитрый. Впрочем, есть в кого. Подумал Саннин, глядя на изрядно клюющего носом змееныша. Надеюсь, что в Конохе ему все же помогут. Глава 26. Дом, милый дом, чтоб тебе провалиться. Примечание к части. Сорян, в понедельник работа завалила. К тому же из-за перепадов температуры я не очень хорошо себя чувствую. Весь день голова кругом шла. Выкладываю только сейчас главу. Как всегда, я проснулся почти утром, когда на солнце только-только появился намек. Нет, мне надо бы как-то обзавестись наручными часами, а то это не дело. До того, как вступить в свою смену, я подремал 2 часа, затем сменил Джирайю. Покосившись на спящих Наруто, Сакуру и Сосами, невольно поморщился. Кому-то явно не хватает чувства такта, раз умудряются спрашивать меня о жизни со змеюкой. Ладно, что было, то было. Главное, я к нему не вернусь. Пошел он нафиг. Змейки ночью тревогу не поднимали, это хорошо, можно пока размяться и позавтракать. Отходить далеко не стоит, мало ли что, свой чешуйчатый лежак отзывать не стал, так с ней и пошел. Кстати, что-то я давно не навещал своего сожителя, так что разомнем косточки и мышцы и вперед в подсознание. Привет. Первым делом поздоровался я с чикразмеей. Час упражнения и медитации зря не прошел, а змейка меня сторожит. За остальных я не волновался. Там остались мои змейки-стражники плюс тот большой ядовитый шланг с глазами, который приглядывает за нашей рыжей. Вот не доверяю я ей, с нее станется нам куной в спину вонзить. Так, что мы имеем? Иллюзии, защита и учить вместо такого явления, как ноль внимания. Не пойму, чего она хочет. Подхожу поближе к ней и тут же жалею об этом, она кончиком хвоста ткнула меня в лоб, вызвав у меня такую жуткую мигрень, что у меня в глазах потемнело. А в памяти пронеслось то, что я помнил, когда лежал в очередной раз на операционном столе. Показатели, поток чакры от вашей печати стабилен. При должном обучении объект 0 будет способен противостоять гендзюцу ранга вы выше. Прекрасно. Пока этого достаточно, как будто. Ой, мамочки, голова раскалывается. Терять сознание в подсознании тот еще каламбур. Вот только со мной именно это едва и не произошло. Тогда я не прислушивался к разговору создателя с помощником, так как только-только отошел от наркоза в тот момент. Ага, да, змеюка тогда расщедрился и ввел меня в искусственный сон перед тем, как вскрыть черепушку. Минуточку, а если расставить по полочкам услышанное, ну блин, твою бабушку налево. С твоей помощью я смогу защищаться от гендзюцу, спросил я у змея и в ответ получил да на полу. Интересно, как, такс, показать знания? То есть будешь меня учить, вот же ж, пушной северный зверек, меня будет учить мой же накопитель чакры, хотя так-то я распознаю низкоранговые или совсем аховые иллюзии, а вот словить меня в высокоуровневое гендзюцу можно запросто. Если проклятая печать при условии, что я не буду отлынивать от тренировок, будет давать мне защиту от такой гадости, лучше не пускать это на самотек. Да, из тренировок я точно вылезать не смогу. Столько всего еще надо освоить. Интересно, а в логове создателя найдутся хоть какие-то записи обо мне и моей печати? Не верю я, что он хотя бы журнал исследований не вел, он же ученый, пусть и гадина. Ладно, прощаюсь с сожителем и просыпаюсь. Блин, простонал я, схватившись за голову. Вот зараза, нары, окликнули меня. Это оказался Джирая, явно разозленный и обеспокоенный. Вот ты где, извините, сенси, увлекся. Попытался отмазаться я. Ага, вижу. Подметил Саннин, достав салфетку и протягивая ее мне. У тебя кровь из носа рекой течет. Провожу ладонью под носом, и правда, пальцы окрасились в красный. Пришлось вытираться и возвращаться на стоянку. Змейку я отозвал, перед этим поблагодарив за помощь. Мне не сложно, а обитателю Рьючида приятно. Все же змеи там разумные, а не такие, как в моем прошлом мире. Сомневаюсь, что они от Рачимару слышали хоть одно хорошее слово в свой адрес. После завтрака мы отправились дальше, причем на этот раз впереди шел я, лес-то знакомый, а ориентиров в свое время я тут понаставил немало. Сосами явно сильно нервничала, впрочем я недалеко от нее ушел, в этом месте я не только стал шиноби, но и пережил мучения и пытки. Ну кто бы сомневался, на нас снова напали, на этот раз трое каких-то ниндзя. Что сказать? Первые двое впечатления не произвели. Один пользовался огромными ножницами, чуть не оттяпал дури Сакуре голову, хорошо хоть сенсей прикрыл, а второй оказался этаким призывателем пауков. Вот тут против него сработала моя боязнь пауков, в ход пошел мощный великий порыв, затем адская трясина, а под конец я этого типа угостил разрядом из черных молний и рассинганом по хребту, подобравшись сзади. Сам виноват, нечего натравливать этих гадов. Я с перепугу могу и долбануть чем-то сильным. В итоге мы имеем одного в отключке, а второго в состоянии трупа. Тошнить некогда, мы в бою, так что повторяем про себя мантру «не отвлекаемся», у нас бой. Третий же столкнулся с Наруто с его рассинганом. Пришлось нестись на выручку блондинчику. Проблемы или просто неприятности, вырвалось у меня, когда уродливый мужик с большими зубами превратился во вполне миловидную девчонку в белом платьишке. Впрочем, ответ на мой вопрос нашелся сам собой, она отрастила крылышки. Жопочуйка на полную громкость завопила об опасности. «Все ко мне!» скомандовал жабий отшельник, сложив печати. Через мгновение мы все оказались в жабьем желудке. Снаружи послышались взрывы. Нас что, бомбами забрасывают? Однако ну и техника у девочки. Джирая Синси, а я смогу проделывать такое же, только со змеиным желудком? Поинтересовался я. Да, лицо Сакуры надо видеть, это мы с Наруто в таком уже бывали, а она у нас девочка нежная, жаб не любит, а при виде змей визжит. Мдя, и это кунайчи. Тетушке на нее нажаловаться, что ли? Пусть дурь выбивает тяжелой рукой, как пыль из ковра выбивалкой. Ну теоретически, да, можешь, выдал Джирая. Могу показать, как это делается, а дальше разберешься. Спасибо. Цепляем улыбочку кота, дорвавшегося до крынки со сметаной. Не все же за земляными стенами прятаться, их разбить можно, а против такой желудочной защиты сработает только тот черный огонь, который мы уже видели. Только не стань таким же, как Рачимару, тот тоже возжелал изучить все техники мира. Предостерег меня Жабыч, я не он, не волнуйтесь, я знаю свой предел. Просто сила лишней не бывает, а защита, тем более, выдал я. Вскоре Саннин нас выпустил наружу. Что сказать? Та девчонка в платье явно перестаралась, лежит себе дохлой тряпочкой. Не успели мы к ней сделать шаг, как оставшийся в живых мужик подхватил ее и дал деру от нас. Ну и кто это был? Обращаюсь к Сосаме, которую моя змея сдавила в кольцах, явно рыпнулась, вот и нарвалась. У змей рефлексы, будь здоров, хорошо еще, что не укусила пленницу. Кагера сама, тихо отозвалась рыжая, джонин из моего клана, она очень предана Орочимару сама. Кто бы сомневался, фыркнул я. Так, они сбежали туда. Поворачиваюсь в сторону, куда удрал выживший ниндзя. Мы идем, полагаешь, они отправились к Рачимару, поинтересовался Джирая. Я в этом уверен. Больше им неоткуда просить помощи, а судя по состоянию этой Кагера, она вот-вот отправится на тот свет. К тому же нам ведь все равно туда. Блин, вот с одной стороны нам надо найти тот бункер, а с другой, не горю желанием возвращаться туда. Бррр, аж мороз по коже, возникло желание погреться на солнышке. Но делать нечего, нужно идти. Лучше бы держаться поближе к Джирае, если что, он сумеет меня остановить. Вот мы и пришли к убежищу Создателя. Пришлось, конечно, немного поплутать в лесу, но как только мы вышли на знакомую мне тропинку, я тут же стал проводником. Да уж удивляюсь, как мне вход в бункер в кошмарах не снился. В отличие от карцера и лаборатории, знакомые рисунки над входом в виде змеек лишь подтверждали, что мы не на лисью нору набрели. Нарай, ты как? Мне на плечо легла рука Джирай. Никогда не думал, что вернусь сюда, прошептал я. Неизвестно, что нас там ждет. Если Саски все еще там, мы его вытащим и змеюки надаем, улыбнулся Наруто. Небось пытается подбодрить. Увы, не получится. Да чего там, я банально боюсь того, что стоит мне оказаться внутри и кошмары вернуться. Первым пошел Джирая, мы за ним. Ты как? Я аж вздрогнул от вопроса Сакуры. Это место давит на меня, и это правда. У меня нет о нем хороших воспоминаний. Как бы хотелось увидеть здесь руины. Ты знаешь, куда идти? Да, хотя предпочел бы забыть. Мы оказались на развилке. Справа, насколько помню, тренировочный зал и спальная зона, а также переход на нижний уровень, где находится тюрьма. Меня передернуло, мой карцер был как раз там отдельно от всех. Слева научная зона, морг, лаборатория, лазарет. По сути все убежище, сплошной лабиринт. Ориентироваться можно только по табличкам у дверей, я так и делал. Джирая Синси, у вас есть взрыв печати или хотя бы заготовки к ним? Есть. Ты что, хочешь? Он явно догадался, что я собираюсь сделать. Да. Чего греха таить, из нас всех только я способен тихо и незаметно продвигаться по опасной зоне и оставить неприятные подарочки. Саннин, смерив меня взглядом, все же протянул мне несколько взрывпечатей и чакропроводящую бумагу, а так как пищи и принадлежности я всегда с собой таскаю, то сделаю еще. Мы направились в правый коридор, в левый я послал змеек-разведчиков, если что, они ко мне вернутся. Сосами сильно нервничала, впрочем ее можно понять. Ее брат еще может находиться здесь, если он еще жив, конечно. С Джирой мы расстались на очередной развилке, он свернул в жилую зону. Ничего, он сильный ниндзя, справится, если что. Плутали мы, конечно, долго, пару раз чуть не попали в ловушки, еле успевали отскочить, но в конце концов спустились в тюремный блок. Вот тут зазвенел первый звоночек, пусто, вообще никого. Хотя странно, Обычно тут полно заключенных. Что, их тут просто перебили? Что-то не так? Походу Харуна заметила мое беспокойство. Еще как не так, Сакура-чан. Нахмурился я. Обычно здесь оживленно. Куда подевались все узники? Может, от них просто избавились? Предположила рыжеволосая. Просто так, не думаю. Создатель часто отбирал кого-то из них для опытов. Так что тут должно быть что-то еще. Как так можно? Это же живые люди. Эх, Узумаки, твое добродушие тебе однажды свинью подложит. Наруто, к твоему сведению, тут содержались либо предатели, либо бандиты и нукинины, у которых хватило наглости сунуться в страну рисовых полей. Просветил я его. Тем, кого я выгонял за пределы страны, везло, отделывались травмами, а не попадали сюда. Невинных тут не было, разве что те, кто за компанию попался. Идем. Даже непривычно видеть тут пустые камеры. Странно, куда все подевались. Жаль, что я не умею чувствовать чужую чакру, так бы польза была. Но, увы, не все же плюшками обсыпаться, нужно довольствоваться тем, что есть. А есть у меня в зачатках стихия дерева, проклятая печать и генетические улучшения тела, не считая черных молний. И то все это добро еще нужно развивать и совершенствовать. За этими раздумьями я сам не заметил, как пришел к своему карцеру. «Век бы тебя не видеть, мой второй дом ужасов», — вздохнул я, проведя рукой по тяжелой двери. «Надо же, сколько замков и запоров навесили, я польщен. Это здесь тебя держали?» Кажется, Наруто впечатлился видом двери. Пришлось потрудиться, чтобы снести все запирающие устройства и открыть дверь. Противный скрип резанул по ушам. «Бррр», — выдала Сакура, осмотрев каморку 3×3. «Ага, вон цепи с ошейником, за которые я был прикован к стене, паутина, моргающая и еле светящаяся лампочка, даже засохшие следы крови на полу и стене. Как-то сами собой всплыли воспоминания о веселом отдыхе от тяжелых трудовых будней в этом месте, как я кричал, плакал, ребенок же, просил выпустить и метался, пытаясь вырваться из цепей, даже неосознанно активировал печать, да только без толку. На полу кровь, которая натекла из ран, на стенах от сбитых конечностей, а освободиться никак, облепляли чакроподавляющими печатями, которые пробить могла только проклятая печать, и то ненадолго. Я сильно сжал кулаки. Нет, меня здесь больше не будет никогда, это мой последний визит. Все стены этой каморки я украсил взрыв печатями, затем, выгнав всех, покинул ее и закрыл земляной стеной. Пошли дальше, бросил я, направляясь прочь из тюремного блока. Здесь больше нечего делать, осталось проверить научную зону. Через каждые 5 метров я устанавливал взрыв-печать на стену и маскировал ее техниками земли. Спасибо сенсею за чакропроводящую бумагу, взрыв-печати не так уж и сложны в изготовлении, разве что нужно знать, сколько чакры в них вливать, чтобы не получилась обычная хлопушка или глушилка для рыбы. Наруто все порывался заглянуть в тот или иной коридор или комнату, приходилось за шиворот оттаскивать. Нам здесь нельзя разделяться, кто знает, что здесь осталось. Но пока не было никаких признаков того, что здесь вообще кто-то есть. Так странно. Тишину нарушила Сасами. Неужели здесь попросту никого нет? Не нравится мне это. Хмуро выдал я. Ну и как по заказу неприятностей мы вырулили из-за поворота прямо на Кабуто. Вот только с ним что-то было не так. Сам не знаю, что именно. Незваные гости, надо же. Хмыкнул он. Подумаешь, заглянули. Что, уже нельзя? С этими словами я вооружился тессеном, а Наруто и Сакура – кунаями. Сасами же осталось позади. Мы тут ищем кое-кого, не подскажешь, куда идти и куда же? Поинтересовался очкарик, на что я взмахом тессена вызвал ветряные лезвия и отправил его в полет. Ты не Кабуто, фыркаю. Он всегда, когда отвечал на мой вопрос или задавал мне таковой, с издевкой называл меня Нарайкун. К тому же сейчас он бы не преминул попугать меня скальпелем. Где главные жильцы этого комплекса? Кабуто на это лишь хмыкнул и напал на нас, пришлось отбиваться в темпе вальса. В основном сражались мы с Узумаки, Сакура осталась с Сасами, пришлось следить, чтобы не задеть девчонок. Да, до настоящего Якуши не дотягивает, но силенок тем не менее хватает. Выпускаю в него 3 змей из рта, тот отскакивает и нарывается на 3 клонов Наруто. Наруто, не вступай с ним в ближний бой, помнишь, что было в Танзаку? Кричу я ему, авось услышит. Тот кивнул, натравливая на Кабуто еще 30 копий, а я ухожу под землю. Нужно подобраться поближе к этому гаду и прописать ему электрошоковую терапию. Так аккуратно, осторожно. Вроде не заметил. Ага, его отбрасывают в стену, как раз рядышком со мной. Отлично, Наруто, теперь моя очередь. Вылезаю из пола и вонзаю тессен в Якуши, затем пускаю по нему чакру молнии. Нары, стой! Слышу крик Сакуры. Поворачиваюсь и вижу, как Наруто колбасит вместе с врагом. Что за нафиг? Отменяю технику и вылезаю из пола. Наши сердца соединены. Прохрипел очкарик, указывая на нить чакры, соединяющую его с Наруто в области сердца. Если умру я, умрет и он. Вот же ж гадство. Узумаки, ты какого демона полез с ним в ближний бой? Прошипел я. Вот говоришь дураку, а он все сделает по-своему. Блин, и что теперь делать? Девочки, идея есть, только одна. Отозвалась рыжая, показывая куной, замотанный в какую-то бумажку. Это техника клана Фуума, так что это должно сработать. Перережьте этим кунаем нить чакры. Хорошо, кивнула Харуна, принимая куной. Хаем, возможно, от Сасами все же есть реальная помощь. Но пока что нам надо освободить Наруто, так что посылаю к Якуши змей, чтобы не дали ему рыпнуться. Ага, а тот уже вознамерился бежать. Быстро же оправился. Перехожу на второй уровень проклятой печати, так быстрее получится. Не уйдешь, гад, я в этом режиме намного быстрее и сильнее. Расинган в двойном экземпляре в брюхо, это очень больно, а в ребра, еще хуже, кости и легкие фарш перемалываются только так. Оказывается, под этим обликом пряталась та самая Кагера, теперь она лежала под стенкой и харкала кровью. Наруто, я вижу, уже в порядке, чакранити нет, значит ее перерезали. Прекрасно, ангел, слышу тихий голос Сасами. Ага, да. Крылья-то у меня перьевые, больше на воронье смахивают, вот только зубы у меня в этом режиме такие, что я ими могу металл жевать, если могу до него дотянуться. Кандалы перегрызть так и не получилось в свое время. Пока не деактивирую печать, может нас тут еще какие-то сюрпризы поджидают. Так, одним меньше. Ребята, я хочу проверить научную зону. Справитесь без меня? Поинтересовался я у троицы. Конечно, Даттибая. Улыбнулся Узумаки. Ладно, верю. Взмываю в воздух и устремляюсь дальше по коридору. Если ничего не найду, вернусь к ним обратно или просто выберусь наружу и буду их там ждать. Там ведь еще мои разведчики ползают. А взрыв печати я в любой момент могу активировать и взорвать это место ко всем чертям. Блин, не люблю лабиринты. То влево, то вправо. Наконец я добрался до лаборатории. Надо же, даже оборудования нет. Либо Орочимару свернул здесь лавочку еще до нашего прихода, либо кто-то так сильно нашумел, что он просек о явлении непрошенных гостей на свою территорию и поспешил свалить вместе со всеми. И почему-то я думаю, что верным является второй вариант. Тише нас только слоны в посудной лавке ходят. Нет, если бы я пришел сюда один, то не поднял бы тревогу, а так, имеем, что имеем. Ладно, пока можно осмотреться. Оборудования нет, реактивов тоже, все стерильно. Блин, даже записей никаких нет. Да что ж за невезение такое? Мне что, напрямую у него спрашивать, что это за печати, что он намудрил со мной? Так он и ответит мне. Это же ниже его достоинства, отвечать на вопросы тупому оружию. Что такое не везет и как с ним бороться? Выдохнул я и в сердцах пнул какой-то небольшой шкафчик, разломав его в щепки. Ничего, хозяина тут нет, по шее не получу. Хоть бы что-то было. Но, увы, реальность вопреки мечтаниям показывает мне средний палец. Приползших змеек я отозвал обратно, им больше незачем тут рыскать. Сильно сомневаюсь, что змеюка мне оставил прощальный подарок, ему незачем, но на всякий случай проверяю. 5 минут работы, лаборатория вся вверх дном, но все равно ничего. Это значит, мне придется самому разбираться с проклятой печатью, или придется просить тетушку о помощи. Засада, если меня изолируют, будет очень плохо. Что ж, тут мне больше делать нечего. Разве что я обыщу еще лазарет и морг, хотя что там может быть, как и ожидалось, ничего, только впустую потратил время. Нужно возвращаться к ребятам, может и Джирая наконец-то к ним вернулся, так что придется снова строить из себя птичку и лететь по коридорам. Вернулся я, оказывается, вовремя, ребята столкнулись с каким-то чудовищем, из спины которого росли тела. Присмотревшись, я узнал в них тех самых ниндзя, которые напали на нас в лесу. Раздумывать нет времени, так что заготавливаем расинганы и атакуем, а то от Сакуры толку мало, а Наруто заключен в какую-то прозрачную пирамидку. Нет, слышу крик Сасами, это же Арашиней. Мне как-то до лампочки, врезаюсь в монстра на полной скорости и всаживаю голубые сферы ему в спину, отрывая тела от него. Тьфу, ну и гадость. Пока Араши очухивается, Бросаюсь к Узумаки, по пути прикрепляя к стенам и колоннам взрыв печати. Арашиней, очнись, пожалуйста. Краем уха слышу, как Сосами пытается достучаться до брата. Ну уж нет, я здесь не погибну, Даттибая, выкрикнул Узумаки. Я поклялся стать Хокаге. Уй, блин, хорошо, что я не стал выходить из режима проклятой печати, взрывной волной меня отбросило к ближайшей колонне. Так вот как можно выбраться из такой клетки. Но пожалуй хватит уже быть черным ангелом, выхожу из режима. Такое чувство, что меня без передыху гоняли в тренировочном зале с утра до вечера. Не стоило мне так долго гулять с активированной печатью, чакры осталось очень мало, голова раскалывается, все тело болит. Придется брать накопленный резерв из чакра-накопителя на шее. Все, больше неоткуда черпать силы. Ты ведь Нарай, верно? Обратился ко мне Араши. Вижу, он теперь хоть на человека похож, а не на монстра. Откуда ты меня знаешь? На всякий случай лучше снова приготовиться к бою, так что выпускаю из нарукавников змей. Орочимару сама много раз упоминал тебя. Ты стал его огромным разочарованием. Не собираюсь прогибаться под его хочу. Огрызнулся я, на что парень усмехнулся. А ты случайно не в курсе, что у него вообще на уме? Послушайте, у меня мало времени. Посерьезнее, Лараши. Я ненадолго освободился, но все равно являюсь марионеткой Орочимару сама. Знаете, тот, кого вы ищете, Учиха Саске, был здесь. Куда он делся? Вклинился Наруто. Орочимару сама незадолго до вашего прихода покинул убежище и увел с собой всех своих людей, в том числе и вашего друга. Заключенные погибли в схватке каждый сам за себя. У вас есть еще 3 года. О чем ты? Я уже ничего не понимал. Каждые 3 года Орочимару сама вынужден менять тело, чтобы продлить свою жизнь и получить во владение особые способности. Он использовал тело одного из заключенных, последнего из выживших, чтобы восстановиться после поражения в Конохе, пояснил Араши. Так вот что он имел в виду, когда говорил, что найдет другой способ вылечиться. И кожа у него на лице, это было не его тело. Кажется, меня сейчас вырвет. И Учиха, ему повезло попасть к Орочимару сама, когда он уже не нуждался в срочной смене тела. Также мне кое-что известно по поводу тебя, Нарай-кун. Парень пристально посмотрел на меня. В тебе гены Синджу, одного из самых могущественных, между прочим, с уникальным кеки-генкаем. Тебе ведь известно, для чего тебя готовили. Знаю только, что Змеюка хотел с моей помощью убить 3-го Хокаге. Но это же смешно, я его задеть сумел только при поддержке 2 воскрешенных. И то я был под контролем. Да. Печать в твоем теле должна была сжечь его систему циркуляции чакры, если бы ты сумел захватить 3-го, при этом причинив тебе большой урон. Но вероятность того, что ты бы выжил, была достаточно велика. В этом случае ты бы стал одним из сосудов для души Орочимару сама. Что? Я в шоке. То есть я помимо всего прочего был для него пустым мешком, который только и ждал, пока его наполнит. Убью, гад ползучий. Тварь, кажется, я снова активировал печать и теряю над собой контроль. Хочется сейчас убить все, что шевелится в поле зрения. Так вот зачем еще я был ему нужен? Все эти тренировки и пытки, походы на лабораторный стол, все это было подготовкой. В голове слышится яростное шипение, а голос Наруто слышится как сквозь толщу воды. Нарай, Нарай, да очнись ты. В меня вцепились по ходу руками и ногами. Никакой ты не сосуд, Даттибая. Ты Синджу Нарай. Ну же, ты же сам не хочешь быть похожим на Змеюку. Ты же сын 1-го Хокаге. Проорали мне на ухо. То ли осознание последнего, то ли громкость голоса Узумаки помогла, но я перестал все видеть и слышать сквозь пелену. И ведь верно. По сути у меня получается 2 отца, одного из которых я всеми фибрами души хочу отправить к Шинигами на свидание, а 2-го грех не уважать. Чувствую, как крылья исчезают, а на меня внезапно накатывает усталость. Я сосуд, хрипло отзываюсь, не поднимая головы, да никогда в жизни. Скорее небо рухнет нам на головы, чем я позволю этому скользкому гаду вселиться в мое тело, если ему приспичит. Клянусь кровью 1-го Хокаге, а пока что, складываю печать конфронтации. По всему комплексу пронеслись взрывы, я в полете метал в стены взрыв печати, а также пометил ими подпирающие колонны, хотя держу пари, что Джирая тоже помог. Значит, у нас есть в запасе 3 года, чтобы найти Саске, уточнил Наруто. Что ж, Даттибая, мы сделаем это. Нарай, ты с нами, только ради того, чтобы как следует врезать создателю. Я поднялся с пола. А теперь нам срочно нужно отсюда делать ноги. В доказательство моих слов нам на головы посыпались камешки, а потолок внезапно пробила огромная жаба, на голове которой восседал жабий отшельник. Сосами уговаривала Араши уходить с нами, но тот оставался непреклонным. Убеждать девчонку у нас не было времени, так что я, подхватив ее змеями, устремился наверх к Саннину. Наруто и Сакура драпали чуть позади. Грохот позади, когда мы удрали от логова на жабе, ясно свидетельствовал о том, что бункер заваленный больше не пригоден для жилья. Чакры я в свои взрыв-печати не жалел, но все же это не ядерная бомба, к сожалению. Очень хотелось увидеть на месте этого убежища большую воронку. Может быть, если я освою стихию дерева, то вернусь сюда и устрою здесь массовую генеральную уборку. А пока что уходим отсюда, только по пути доставимся сами в деревню к соклановцам, кто там еще остался от кланов Уума. Кстати, извращенный отшельник, а где тебя носило, когда нас чуть не убивали? Накинулся на Саннина блондинчик. Ну, тот почесал щеку пальцем. Я в жилых помещениях на одну девушку наткнулся. Ясно, скривился Узумаки. Да я не договорил. Она напала на меня, пришлось защищаться. Оправдался Жабыч. Ну я и припозднился немного. Кстати, ты нашел, что искал? Поинтересовалась у меня Харуна. Нет, я паник, везде пусто. Создатель грамотно подошел к переезду. Мне больше неоткуда узнать о моей печати и о том, что конкретно со мной делали. Знаю только теперь, что в случае моего выживания в бою с третьим меня бы откачали и использовали, как вместилище для души. Кошмар. Сакуру передернула. И Саски-кун. Его собираются использовать так же? Скорее всего, да. Уж слишком много усилий создатель приложил ради него. Проклятая печать, натравление на вас нашей команды в лесу смерти, послание подмоги для помощи в побеге из Конохи. Выводы несложно сделать. Я пожал плечами. Значит, в течение 3 лет нам всем нужно стать сильнее. Вам, чтобы вытащить своего друга из большой вонючей лужи, в которую он добровольно окунулся, а мне, чтобы не позволить змеюке вселиться в меня, уже не говоря о том, чтобы брать меня под контроль. Значит, возвращаемся в Коноху. Подытожил Джирая. Что ж, в каком-то смысле мы выполнили миссию, пусть и не с тем исходом, который ожидался. Пора возвращаться в Коноху. Домой. Да, теперь это мой дом. Мне нужно принять эту мысль до конца. Из одного дома меня выбросило по причине гибели под колесами машины, второй, который им и не был, я только что завалил камнями и намереваюсь в будущем вообще погрести под толщей земли. А в Конохе у меня хоть кто-то появился. Глава 27. Из Гинина Атагакури в Гинина Конохагакури. Наконец-то мы вернулись в Коноху. Сосами мы оставили в той деревне, оставшиеся члены клана Фуума пообещали привести все в порядок после нашего визита. А дальше снова пошли скучные будни, Наруто с Сакурой хоть на какие-то миссии ходит, а мне скучай. Хорошо, хоть я теперь могу во двор больницы выходить и спокойно дышать свежим воздухом. Тетушке я банальным образом нажаловался на Орочимару, рассказав ей о разговоре с Араши и планах создателя. Жаль, мне негде было записать все те загибы, которыми она обвесила змеюку, еще бы, использовать ее новоявленного родственника как сосуд для перерождения. Самому становится плохо, стоит лишь представить, как он в меня вселяется, возникает желание принять ванну или душ. Но не все было так радужно, Цунади сама через несколько дней меня навестила, прихватив с собой какого-то типа из клана Хьюга. Честно скажу, от того, как он меня осматривал своим бейкуганом, у меня возникло желание набросить на себя одеяло и сказать, что в домике, перед этим выставив темный покров, а тетушка сильной рукой пресекала все мои дергания, ну что я могу поделать с рефлексами. Что скажете, Хирото-сан? Спросила Цунади у этого жуткого типа, когда он перестал меня сканировать глазами. Все так, как вы мне сказали, печать постоянно подпитывается чакрой носителя, при этом она какая-то темная, хотя я не удивлен. Хмыкнул тот, это чакра самого Орочимару, она присутствует в печатях Митараши Анка и Учихи Саски. Также от нее отходит отдельный канал чакры. Куда именно? В мозг. Ну, все так, как я и понял из восстановленных воспоминаний до намеков моего сожителя в голове. Впрочем, могу также предполагать, что именно благодаря этому каналу чакры создатель сумел взять меня под контроль, ведь головной мозг по сути – центр управления телом. Как можно прервать этот процесс? Голос тети вырвал меня из раздумий. Никак, покачал головой Хьюга. Связь слишком сильна, Хокаге сама. Я не думаю, что вы хотите сделать из этого парня, пускающий слюни овощ. Его просто парализует полностью, и милосерднее будет его просто убить. Не нужно лезть в проклятую печать, тетушка. Подал я голос и посмотрел на женщину. Эта печать помогла мне вспомнить кое-что. Создатель специально так сделал, чтобы я мог защищаться от гендзюцу. Я пока не знаю, что нужно делать, но эта печать может мне помочь. Все, что связано с Орочимару. Попыталась она сказать, но я перебил. Тетушка, я понимаю, что сильно рискую, пользуясь ею. И также понимаю, что меня считают опасным. Я почему-то не сомневаюсь, что приказ на мое убийство давно где-то лежит на полке. На этих словах у меня голос задрожал. Не хочу умирать, но я не могу не использовать эту печать, она часть меня. Это трудно объяснить, но я воспринимаю ее, как монету с двух сторон. К тому же я намерен полностью подчинить себе ее, чтобы Создатель не имел на нее никакого влияния. Выдал я на полном серьезе. Во-первых, без присмотра ты не будешь с ней тренироваться. Припечатала пятая. Нам тут только проблем не хватало. А во-вторых, обо всех результатах ты сообщаешь мне лично и в полном объеме. Без отговорок. Понятно? Понял. Хокаге сама. Киваю, а сам думаю, как бы при этом умолчать о некоторых деталях вроде этакого чакры. Мне здесь еще долго торчать, судя по тому, как быстро восстанавливается твоя пищеварительная система. Пробудешь тут еще неделю для закрепления результатов. Я же говорила, что 2 месяцев будет даже много. Так что в скором времени выйдешь на свободу и познакомишься со своим сенсеем. Обрадовала меня Цунаде. А кто он? Бывший член Нанбу. У него стихия дерева, поэтому он сможет тебя научить ее использовать. Также я буду подтягивать тебя в медицинских дзюцу. Учитывая, что ты хороший рьонин, тебе будет несложно. Ясно, отдыха будет мало. Я привычный. Улыбнулся я. Ну хоть не скучно будет, а то я думал, что скоро со скуки буду по стенам ползать да на луну выть, как волк. Музыкой бы заняться, так есть проблемы, вряд ли в этом мире есть то, что мне нужно, да и тут надо думать о том, как банально выжить, а не раздумывать над нотами. Есть и плюсы, это дает мне дополнительные возможности стать сильнее. Все же я тут не гражданское лицо, свежий воздух, тепло, солнышко. Вот это я понимаю погода, не то, что в Атагакуре, да и то, раз в неделю по причине того, что меня не выпускали просто погулять. Лежу себе на травке да смотрю на небо. Несколько редких облачков портили голубизну. На косые взгляды других пациентов я не обращал внимания. Не хочу потом выпутываться из проблем. Хоть бы Наруто навещал, так беда, на миссию послали. У Цунаде хоть можно выведать несекретную информацию, вот и интересовался. Ладно, пора и честь знать, нужно возвращаться. Дневник что ли завести, хоть со скуки буду записывать в него значимые события в жизни. Пустую тетрадь для этого завести, раз плюнуть, можно купить, а родной язык я все еще помню. Правда, у меня еще в той жизни почерк был врачебным, а уж здесь наверняка придется заново учиться писать на русском. Зато никакие шифровальщики не разберут мои куриные каракули, хе-хе, нормально у меня получается только рисовать кандзи до печати. Пока думал над этим, пришел в свою палату, где меня ожидал очень неприятный сюрприз. Там оказался тот самый дед в бинтах, который хотел меня забрать в корень. Синджунарой. Обратился он ко мне, а я отошел от него на пару шагов. Простите, не знаю вашего имени. И что вы здесь делаете? Тессен уже покоился у меня в руке в раскрытом состоянии. Не советую тебе на меня нападать. Меня зовут Шимура Данза. Блин, он всегда такой равнодушный. Так это и есть тот самый Данза, который на меня глаз положил. Ой-ой, я пришел, чтобы сделать тебе одно предложение. Какое? Я сглотнул, вот честно, он меня пугает. Ты один, у тебя за плечами никого, кроме Цунаде нет. Ты клон известного отступника и убийцы. Все будут в тебе видеть именно его, а Цунаде. Рано или поздно ее терпение иссякнет. Твой удел – одиночество. Кто вы такой, чтобы решать за меня? Ну и пусть я буду один. Это мой выбор, мой. Ты был выращен как оружие. Теперь служишь деревне, которую твой создатель ненавидит. Я предлагаю тебе стать членом корня Анбу, где ты сможешь развить свои способности куда лучше и быстрее, чем теми методами, которые предложила твоя тетя. Да уж, весьма многообещающая пауза. Ирония, подумай, для тебя это наилучший выход. Тебя всегда будут ненавидеть за деяния Орочимару. Неужели всегда хочешь быть на виду у тех, кто считает тебя воплощением твоего же создателя? СССС, сухарики 3 корочки. Умеет, гад, по-больному бить. Я в курсе, как ко мне относятся в Конохе, видел не единожды, даже слышал. С чего вдруг я за этих особей человечества буду надрываться? Ради пятой, Джирай Сенсияи, Ясен Пень, Наруто, пожалуйста, а больше ни с кем я тут не связан. Да и Кузумаки тоже не очень хорошо относится из-за биджу внутри него. Удивляюсь, как наш блондин с шилом в попе до сих пор не сорвался и не выпустил хвостатого погулять по деревне. Я бы на его месте при таком отношении к себе давно разозлился и через минуту по деревне гулял бы очень сердитый демон. Раз меня ненавидит из-за создателя, то какой смысл защищать этих людей? Я знаю, ради кого и ради чего буду стараться. На остальных мне плевать. Поосторожнее с такими выражениями, Нарайкун, иначе у тебя потом будут очень большие проблемы. Да знаю я, но блин, как же выбешивает. И ведь деваться-то некуда, а на тот свет я как-то не стремлюсь. Простите, Данзо-сама, но мой ответ – нет. Я буду на стороне пятой Хокаге-сама. Смотрю ему в глаз, второй-то забинтован. У меня нет причин ей не верить. Не знаю, что этот старик себе надумал, но он покинул палату, не проронив ни слова. Бррррр, то как он на меня смотрел. Мороз по коже. И все из-за того, что создатель, чтоб ему икалось, создал это тело с генами первого Хокаге. Не-не-не, я к Данзо не пойду, даже если там мне пообещают сделать из меня второго Хашираму. Я просто скромный Синджунар, и у меня в загашниках помимо стихии дерева есть еще умная чакра змея. Хотя странно, если она состоит из чакры создателя, то с какого фига она мне помогает? Может, просто чует во мне его клетки? Ага, типа я воплощение всего хорошего, что осталось от змеюки. Самому смешно. Как-то так получилось, что неделя прошла незаметно. А чтобы убить время, я помимо упражнений в палате и на свежем воздухе попросту выбивал на подоконнике ритмы при помощи обыкновенной палочки от мороженого, Джирая Сенси, когда навещал меня, то расщедрился. Данзо ко мне больше не приходил, а я на него нажаловался Саннину. Тот, как позже оказалось, передал мое ебедничество Цунаде, после чего ко мне пришла уже она и потребовала точный пересказ нашего с ним разговора. Учитывая, что она была в ярости, не думаю, что старику стоит с ней быть в контрах. В общем, я честно отмучился в больнице, теперь хоть могу нормально питаться в случае чего, так-то я голода не ощущаю, что очень странно, кстати. А в покоях Каге довольно просторно, кстати, в прошлый раз мне было не до обзора территории, когда я искал книгу по медицинским техникам, переломав и обойдя все ловушки, установленные тем сопляком. Что ж, тут по крайней мере меня не будут встречать пауки и дохлые крысы, как в общежитии. Стеллажи радовали глаз наличием книг и свитков, все простенько и со вкусом. Цунаде явно терпеть не может вычурность, как в музее. О, а это походу мой уголок, кровать, тумбочка, журнальный столик, шкаф для одежды, оружейный стенд на стене. Здесь ты будешь жить, Нарай, пока я не сменю этот зал на личный дом, сказала пятая, потрепав меня по голове. Я на рефлексах дернулся. Извини, я забыла, что ты к такому не привык. Не все прикосновения несут в себе угрозу, но важно отличать одни от других. Можно под видом обычного рукопожатия отравить недоброжелателя контактным ядом, уточнил я. Да, это тоже. Но я не желаю тебе зла. Да, с самого начала я отнеслась к тебе недоверчиво и неприязненно, мягко скажем. Пойми, у меня были на это причины. Однако ты, несмотря на это, просто трехлетний ребенок, который не знал ничего, кроме жестокости и боли, но при этом сумел сформировать свою собственную личность. Ты уникален уже этим, что говорит о том, что ты не просто клон с примесью других генов. Ага, например тем, что у меня оказалось два отца, съязвил я, на что тетушка усмехнулась. Наличие чувства юмора ясно показывает, что пусть ты и искусственный, но все равно человек. Ты очень похож на Орочимару, но не внешним видом. Хотя тут ты сам постарался, этакий намек на фиолетовый цвет волос, так я и придаю минимальное сходство с создателем. Скорее ты такой, каким он был до того, как у него мозги съехали на бекрень. Значит таким, каким он является сейчас, я не стану. Решено, выстраиваем свою линию поведения, улыбнулся я. От привычек, правда, избавляться не хочу. Кого-то ждет большой сюрприз. Охотно верю, Нарай. А сейчас обустраивайся и настраивай себя на завтрашний день. У учеников старших курсов Академии выпускные экзамены. Будешь вместе с ними доказывать, что заслуживаешь протектор Конохи. Только старайся не увлекаться. Мне только покалеченных детишек не хватало, Разбирайся потом с их семьями. Кстати, а где моя старая повязка? Вспомнил я. Держи. О, похоже, тетушка либо всегда таскала ее с собой, либо распорядилась принести ей для передачи мне. Хочешь сохранить на память? Я в одной из тех книг, которые вы мне принесли, прочитал про Нукининов. Извлекаю из своей сумки сюрикен, так как я считаюсь Нукининым Атагакури. Одно движение и всю пластину перечеркивает ровная горизонтальная линия. Теперь меня с тем местом ничего не связывает. И да, сохраню на память. На стену повешу, повешаю, тьфу, прицеплю. Сам запутался в словах. Вот и прекрасно. От третьего лица. Ирука с бледным видом перечитывал списки учеников, которые сегодня должны были сдавать выпускные экзамены и получать протекторы. Все бы ничего, если бы среди них не значился некий Синджунари, который официально обучался на дому. Фотография бледного юноши с черно-фиолетовыми волосами и золотистыми змеиными глазами окончательно снесла остатки спокойствия и руки. А ведь сегодня это мелкое чудо от слова чудовище придет в академию сдавать вместе со всеми. Чего Умина сейчас опасался, так это возможного конфликта, хотя сама Цунади заверила его, что мальчик сам в драки не лезет, хотя обучение он проходил очень жесткое и специфическое и раньше был Гинином Атагакури. Так что сдача экзаменов была просто формальностью. «Ладно, если что, я вмешаюсь», – прошептал Чуунин. Уже пора было начинать. Выпускники собрались в одном из классов. В первую очередь они сдавали письменный тест. Однако змееподобного паренька там не было. «Простите за опоздание, меня задержали», – раздалось позади него. Ирука резко развернулся и встретился со спокойным взглядом змеиных глаз. Их обладатель с любопытством смотрел на учителя. Стоило змеенышу войти в класс, как там воцарилась тишина, а посмотреть было на что, вошедший скорее напоминал кунайчи, причем совершенно не стеснялся этого. Полупрозрачная майка, длинные нарукавники, длинная до лодыжек юбка с ремешками, волосы до талии, выкрашенные впереди в фиолетовый цвет, что ярким пятном выделялось на фоне всего черного. Очень обманчивая хрупкость, все же Чуунин не поленился полностью прочесть досье на Нарай и знал, что слабостью там и не пахнет. КХМ. Прокашлялся Ирука, оглядев класс и оценив реакцию детей. «Позвольте представить вам Синджунары, воспитанника уважаемой пятой Хокаге». Он указал на юношу, с полуулыбкой оглядывавшего присутствующих. «Обучение он проходил отдельно от всех, но сдавать экзамены будет вместе с вами». Мальчишки так и остались сидеть с отвисшими челюстями, а девочки принялись обсуждать симпатичного подростка. Змееныш в свою очередь направился к свободному месту за партой. Внезапно он остановился возле одной из парт, за которой сидело трое мальчиков. Оказалось, сидевший на краю будущий Генин поставил ему подножку, а тот просто наступил ему на ногу, благо не сильно, но ощутимо. «Не советую ставить мне подножки», — тихо произнес змееныш, посмотрев на него с прищуром, а тот сглотнул. «А то можно и без ноги остаться. Надеюсь, мы друг друга поняли», и Рука лишь вздохнул. Не успел новичок появиться, а неприятности уже начались. Хотя на первый взгляд все обошлось, разве что не состоявшийся обидчик немного побледнел. Раздав всем листки с заданиями, Чуунин засек время, час на выполнение. Почти все время он не сводил взгляда с опасного брюнета, а тот себе спокойно строчил ответы в листке. Впрочем, вскоре он на рефлексах поймал летевший в него со стороны комочек бумаги и щелбаном отправил обратно. Тест он закончил за каких-то 20 минут. «Я все», — заявил он, подойдя к учительскому столу и сдав листок. «Врешь, ты не мог так быстро все написать», — выкрикнул тот самый мальчишка, который поставил ему подножку. Нарай на это лишь пожал плечами, помнил слова Цунади насчет невызывания в конфликты, так что просто нацепил маску безразличия. Ирука внимательно прошелся по листку, все ответы есть, где-то, конечно, мелкие ошибки есть, но в остальном все верно. Все же Синджу всю принесенную ему литературу внимательно изучал, а не быстро и по диагонали. «Хорошо, Нарай, садись на свое место. Когда остальные закончат, я сообщу результаты», — произнес Умина. Юноша лишь кивнул и вернулся за парту, думая над тем, что ему делать еще 40 минут. «Девчонка», — зло буркнул светловолосый провокатор конфликтов, когда змееныш прошел мимо него. «Это должно меня оскорбить, увы, мне все равно», — невозмутимо отозвался Нарай. «Так, тихо», — с нажимом произнес Ирука. «Продолжаем». Все оставшееся время до окончания письменного теста Нарай просидел со скучающим видом, смотря в окно. «Со следующим тестом будет посложнее», — Если сюрикены он метал уверенно и в цель, то с кунаями были проблемы, он с ними не дружил. Что делать в таком случае, юноша не знал. Кунаями он мог пользоваться только в ближнем бою вместо тессена, который сейчас покоился в наручной кобуре. А ведь после кунаев и сюрикенов будут спарринги и после них простые техники. Решив, что как-нибудь выкарабкается из возникшей проблемы, причем последние два теста он таковыми вообще не считал, он вернулся в реальности как раз вовремя. Тест уже закончился и Рука уже зачитывал результаты. Синджунарой, 90 баллов, объявил он. Что ж, вроде неплохо, подумал брюнет, не слушая другие результаты, они его не интересовали. Посмотрим, что будет дальше. Как Нарой и ожидал, часть экзамена с метанием кунаев он едва не провалил, он попросту не умел их держать. Первая же попытка метнуть кунай обернулась тем, что он вонзился в бревно, к которому была прикреплена мишень, что вызвало смешки остальных ребят, и Руке пришлось утихомиривать злорадствующих детишек. А вот с сюрикенами была полная противоположность, 9 из 10 попаданий в центр мишени. Таким результатом могли похвастаться только клановые дети, впрочем, змееныш как раз таковым и считался. Несмотря на неудачу с кунаями, этот тест ему засчитали как удовлетворительный, тем более Нарой сам признался, что не умеет управляться с кунаями, только с сюрикенами, не считая тессен-дзюцу. Следующим тестом был спарринг, где можно использовать только тай-дзюцу. Интересно, чему этих детей учат в этой академии, думал змееныш, дожидаясь своей очереди и заодно смотря на поединки остальных выпускников. У этого стойка неправильная, этот не умеет атаковать вовремя, этот слишком спешит нападать сопернику. Мрак и ужас, куда я попал? Создатель с таких вот ученичков давно бы содрал 10 шкур. Как по мне, надо детишек мариновать в академии еще дополнительно лет 5 хотя бы, если, конечно, среди них нет самородков-уникумов. Синджу Нарой против Агаватору, объявил Умина. Нарой, очнувшись, направился к площадке. Как оказалось, его соперником оказался тот самый белобрысый мальчишка, который ему подставил подножку. Смерив его взглядом, брюнет обратился к Чуунину. Ирука Синси, применяется только тайдзюцу, без вооружения, именно так, Нарой-кун, хаем, ну тогда ладно. С этими словами Синджу достал тессены, насмешливо посмотрев на Тору, стал неспешно им обмахиваться. У того аж глаз задергался от такой наглости. «Ах ты, девчонка!» — выкрикнул он и пошел в атаку. «Повторяешься, Тору-чан!» — ухмыльнулся тот, ловко уходя из-под атаки. Так и продолжалось минут 10. Казалось, что Нарой просто скучно, он с ленивым видом просто уклонялся от всех выпадов Тору, при этом не выпуская из руки тессен. Только слепой не заметил бы металлические острые края и клинки, которыми тот был украшен. Вскоре змеенышу наскучило танцевать по площадке, так что он вернул тессен в кобуру и заблокировал атаку Тору, затем изловчился и парой ударов отправил его на землю есть песок. Блондин, откашливаясь и отплевываясь, встал на ноги, сверля брюнета злобным взглядом, тот даже не вспотел, он такой изящный, послышалось от какой-то девочки. Ага, вторила ее соседка, интересно, кто его учил, держу пари, он выиграет. Отозвалась третья кунайчи. Нарой, слыша их, про себя смеялся, вот уж воистину девчонки, везде одинаковые. Пора заканчивать, а то до вечера провозимся. Выдал он и через мгновение исчез из поля зрения Тору. Тот заозирался по сторонам, однако тут же был отброшен за пределы площадки одним ударом. Нарой оказался сзади него и с размаху нанес ему удар по спине. Победа досталась змеенышу. Однако он не преминул пройтись по недостаткам боя. «Ты позволяешь глупой раздражительности управлять собой, Тору-кун. Ты ни разу не смог меня достать, бездумно бросаясь в бой. А ведь я просто уклонялся и победил тебя одним ударом», — произнес Нарой, обмахиваясь веером и снова придавая себе образ кунайчи. «Не мне, конечно, решать за сенсеев, но лично мое мнение, ты не готов становиться шиноби. Да ты вообще не сражался», — выкрикнул тот, вытирая лицо от грязи. «Да, я просто играл с тобой, иначе наш поединок закончился бы сразу же после отмашки. А если бы я сражался с тобой в полную силу?» Тут тон голоса змееныша резко похолодел. «То от тебя бы на площадке осталось только мокрое пятно. Ах ты!» Тот достал кунай. «Агаватору, немедленно прекратить!» Вмешался Ирука. «Ирука-сенси, пожалуйста, не останавливайте его. Пусть выпустит злость», — обратился к нему Синджу. «Не беспокойтесь, ничего страшного не случится, обещаю», — улыбнулся он. Умина недоверчиво посмотрел на юношу, затем на разозленного Тору и вздохнул. «За что мне это?» – тихо выдал он. Агава считался главой класса, а тут его лицом в землю уложил какой-то непонятный мальчишка, похожий на девочку. Тем временем Нарай пальцем поманил к себе Тору, и как только тот оказался на нужном расстоянии от него, взмахом Тессена отправил его куной в полет, а самого блондина под ножкой уложил лицом в песок и связал своим телом. «Я выиграл, смирись, никогда не недооценивай своего противника, даже если он выглядит странно. Это не означает, что он заведомо слаб», — напоследок посоветовал ему Нарай, отпустив его и направившись к остальным ребятам. Эту часть экзамена он с легкостью сдал, а с демонстрацией техник вообще проблем не возникло. Продемонстрировал и руки, и еще одному чуунину экзаменатору грязевого и теневого клона, затем воспроизвел замену с бревном и наложил на себя превращение, приняв облик первого Хокаге. Из академии он выходил уже с протектором Конохи на поясе. «Вот Наруто обрадуется», — усмехнулся змееныш, вспомнив про друга. «Он же все налаживает со мной контакты. Если уж и выковыриваться из своей скорлупы, то постепенно, да и все равно учиться нужно. Что ж, отступать некуда, я теперь официально ниндзя Конохи. Эх, а скоро и с новым учителем знакомиться. Если я хочу просто выжить в этом мире, мне нужно стать сильнее, чем сейчас, и не отмахиваться от плюшек. А это значит, привет вам снова, теневые клоны. Чувствуется, головная боль станет моей ежедневной спутницей, как в Атагакуре, хотя спасибо, что научили такой технике, польза перевешивает. А дневник я себе все же заведу, будет куда выплеснуть негатив или позитив. Техники, которыми Нарай владеет на данный момент: 1. Превращение, Хинге, позволяет принимать облик другого человека. 2. Теневое клонирование, создает одну или несколько копий пользователя, которые при развеивании передают ему свою память и усталость. Нарай очень часто использует эту технику для ускоренного обучения и редко для разведки и шпионажа, предпочитая в этих делах использовать змей. 3. Замена, заменяет себя любым предметом, что позволяет избежать ранений. 4. Шуншин, перемещает пользователя в другое место. 5. Стихия молнии, темный покров, пользователь окружает себя щитом из молний, которые разят подобравшихся слишком близко противников. 6. Стихия молнии, грозовой разряд, поражает молниями захваченную в ближнем бою цель. Чем дольше противник подвергается этой атаке, тем выше вероятность летального исхода. 7. Стихия молнии, тройная ветвь, из рта пользователя вырываются 3 ветви из молний, нацеленные на противника. Пользователь при отличном контроле над чакрой также способен менять их направление. 8. Стихия земли, адская трясина, создает болото из жидкой грязи, способное затягивать в себя противников. 9. Стихия земли, каменная стена, создает прочную каменную стену для защиты. 10. Стихия земли, грязевой клон, создает клона из грязи для боя или отвлечения внимания. 11. Стихия воды, волна, создает большую волну воды из чакры или ближайшего источника.